Глава 21. Мы решили ехать на машине Флайшера, потому что она была новой и быстроходной, и вести ее попеременно. Свою машину я оставил возле открытой всю ночь бензоколонки в Каунага-парк, неподалеку от дома Кита Себастьяна. Что бы ни случилось, все равно мне сюда возвращаться. Я сидел за рулем, а Флайшер дремал рядом со мной на переднем сиденье. Мы поднялись в Сан-Фернандо-до-Велли, миновали главный перевал и вернулись через Камарильо к совсем уже темному океану. Но стоило нам пересечь границу округа Санта-Тереса, как Флайшер, словно почуяв родную территорию, тотчас проснулся. В нескольких милях к югу от границ, когда мы очутились на совершенно пустынном участке шоссе, Флайшер велел мне остановиться возле небольшой рощи из эвкалиптовых деревьев. Я решил, что ему требуется выйти. Однако, когда я остановился на обочине, он из машины не вылез. Не поднимаясь с сиденья, он повернулся ко мне и рукояткой пистолета, в которой была еще и обойма с патронами, ударил меня по голове. Я потерял сознание. Через некоторое время окутывавшая меня тьма была нарушена какими-то сновидениями. Вращались огромные колеса, колеса вечности и неизбежности, а потом они превратились в тепловоз, который, сверля тьму своим единственным глазом, мчался прямо на меня, а я в беспомощности лежал поперек рельсов. Тепловоз загудел, но гудок его не был похож на гудок поезда, и я не лежал на рельсах, и это был не сон. Я сидел прямо на шоссе, на той же полосе, где машины шли на север. И на меня беспрерывно сигналя мчался грузовик, весь в огнях, как рождественская елка. Визжали тормоза, но было ясно, что грузовик не успеет остановиться. Я лег и смотрел, как он надвигается и как за ним исчезают звезды. Потом звезды опять появились, и я почувствовал, что по жилам у меня бежит заледеневшая была кровь. С юга шли машины. Я сполз с дороги, чувствуя себя крохотным и неуклюжим, как кузнечик. Свидетелями что-то бормотали и стонали на ветру эвкалипты. Я полез за пистолетом, он исчез. Водитель грузовика, съехав на обочину, остановился, выставил световой сигнал и с фонариком в руках кинулся ко мне. «Эй, вы живы?» «По-моему, да». Я поднялся с трудом, держа голову. Он сунул фонарик мне в лицо. Я зажмурился и чуть не упал. «Эй, у вас все лицо в крови. Разве я вас задел?» «Нет, это меня стукнул и бросил на шоссе один мой приятель. Может, вызвать полицию, а? Или скорую помощь?» «Да нет, не нужно. Лучше подбросьте меня до Санта-Тересы». Он согласился не сразу. На лице у него было написано и участие, и подозрение. Его смущала кровь на лице. Приличных людей не бьют и не бросают на шоссе. — Ладно, — сказал он без энтузиазма, — это я могу. Он довез меня до окраины Санта-Тересы. Бензозаправочная станция еще была открыта, и я попросил водителя грузовика остановиться возле нее. Дежурил Фред Крем, тот, у которого одна нога была в ортопедическом ботинке. Он, по-видимому, меня не узнал. Я прошел в туалет и умылся. Голова над виском была разбита и припухла, но рана не кровоточила. На стене кто-то написал: «Старайтесь договориться, а не воевать». Я засмеялся. Смех болью отдался в голове. Я вышел на воздух и спросил у Фреда Крема, можно ли мне позвонить. Теперь он меня узнал. «Нашли девушку?» «Нашел. Большое спасибо. Не стоит». «Могу я еще чем-нибудь вам помочь? Сейчас мне нужно позвонить человеку, который живет у вас в Санта-Тересе». Стрелки электрических часов в конторе бензозаправочной станции стояли на 12. Опять звоню Лэнгстонам. Звоню ровно в полночь. Я нашел в телефонном справочнике их номер и набрал его. «Квартира Лэнгстонов», — приглушенным голосом ответил Генри Лэнгстон. Говорит Арчер. «Не сердитесь, пожалуйста, за столь поздний звонок». «А я все думал, куда вы делись?» — оживился он. «Местная газета только и кричит про Дэйви». «Хэнк, я, по-моему, знаю, где он. Но и Флайшер тоже знает. Он уже едет туда. Как вы насчет того, чтобы совершить еще одну ночную прогулку?» «Куда?» «На ранчо возле Сентервилля. Это на севере округа». «И Дэйви там с Хэкетом?» 50 на 50, что да. Возьмите оружие». «У меня только пистолет 32-го калибра. Сгодится. И захватите фонарик». Я объяснил ему, где я. И пока я ждал его возле конторы, Фред Крэм запер на замке помпы и выключил верхний свет. «Извините», — сказал он мне, — «пора закрываться». «Закрывайтесь. За мной через несколько минут подъедут». Но он не спешил и смотрел на мою разбитую голову. «Это сделал Дэвис Пеннер?» «Нет, я еще не нашел его». «Это он был с той девушкой здесь вчера вечером. Я сначала не узнал его, он очень изменился. Но когда я прочел про него в газете, у него и правда кто-то был в багажнике». «Я знаю. А вы давно знакомы с Дэви? Мы один год учились вместе в школе. Только я уже кончал, а он был на 2 класса ниже. Тогда он ни в чем плохом замечен не был. Был маленьким, худеньким. Вырос он уже потом. Вот почему я его вчера не узнал». «Если вы опять увидите его, Фред, дайте мне знать». И я вручил ему свою визитную карточку. «Звоните мне в любое время. И за мой счет, разумеется». Он взял карточку с явной неохотой. «Я не совсем это имел в виду. А что? Ну, как оборачивается жизнь? Я зарабатываю на жизнь продажей бензина, а Дэви сделался преступником». Высказавшись и облегчив душу, он выключил свет в конторе и запер дверь. Но из вежливости не ушел до тех пор, пока шоссе к нам не съехал, остановившись возле его драндулета, автофургон Лэнгстона. Пожелав Фреду спокойной ночи, я сел в фургон. Лэнгстон ощупал взглядом мое лицо и голову. «Что с вами? Врач нужен?» «Не сейчас. Я и так уже отстал от Флайшера самое меньшее на полчаса». «А откуда он взялся в этой истории?» «Он был в ней с самого начала. Вам это известно. Я допустил ошибку, когда решил работать с ним на пару. Наше содружество длилось около часа. А потом он нанес мне удар по голове и выбросил на шоссе». Хэнк свистнул. «Может сообщить в полицию?» «Нам от них не выбраться. Вы захватили фонарик и пистолет?» — поинтересовался я. «Они здесь, в ящичке. Я чувствую себя так, будто меня отдали в подмастерье преступнику». Его шутка прозвучала чуть натянуто, но я не попытался его разубеждать. «Тогда вперед, подмастерье!» Лэнгстон выбрался на автостраду и помчался на север. Затем шоссе снова вернулось к океану. Здесь ночное небо было по-прежнему чистым, а из-за горизонта на нас поглядывал белый лик луны. Я узнал перекресток, где мы накануне нашли Сэнди. Мысль о девочке все время мучила меня. Я смотрел на луну, и она напоминала мне Сэнди. Луна была белой и сияла как символ чистоты, но другая ее сторона, скрытая от нас, была темная, холодная и пустынная. Вот и девочка, в зависимости от исхода нашего путешествия, могла обернуться к нам любой из этих сторон. Если мы привезем Хэкета живым и невредимым, у нее есть шанс не попасть в тюрьму. Если Хэкет мертв, ее будущее погибло вместе с ним.